У нас есть достаточно свидетельств, которые гласят, что во время монгольского владычества в Китае из Европы ко двору великого хана шел поток путешественников, и что приезд братьев Пола был отнюдь не необычным фактом. Монах Джованни Плано Карпини в 1245 году ездил в Каракорум и оставил нам описание своего двухгодичного путешествия. В 1253 году посланник французского короля Людовика IX Гильем Рубрук, тоже монах, посетил в Каракоруме хана Мунке. Рубрук рассказывает, как он встретил в Каракоруме греческого рыцаря, а немного ниже пишет следующее. Женщина из Меце в Лотарингии по имени Пакетте, находившаяся ранее в плену в Венгрии, разыскала нас и устроила нам пир, постаравшись из всех сил. Живет она очень хорошо, ибо у нее есть молодой муж, русский плотник, от которого у нее трое детей. Между прочим, она сказала нам, что в Каракоруме есть золотых дел мастер по имени Гильем, родом из Парижа. Фамилия его Бешье, отца его зовут Лоран Бешье. Она заявила, что у него есть и брат, живет у Большого моста, зовут его Роже Бушье. В следующей главе монах Гильем описывает огромное серебряное дерево с серебряными львами, изрыгающими струю кобыльего молока. Дерево это смастерил для великого хана Бюшье. У дерева были ветви, листья, плоды, все из серебра. А наверху ангел с трубой и четыре позолоченных змея, обвивающих дерево. Из их пасти в чаше лилось четыре сорта крепких напитков. Эти и множество других свидетельств говорят, что в середине XIII века европейцы в монгольской столице были совсем не диковины. Нельзя поэтому согласиться с утверждением Марка о том, что хан Хубилай никогда не видал латинин. Марко, возможно, считал, что так и было, и делает это его рассказ интереснее. Братьям Пола не терпелось как можно скорее выехать из Бухары, где они жили по необходимости. Хорошо зная, что западный путь на родину все еще отрезан, они собрали все свое мужество и, цитата, «положившись на волю Божию», конец цитаты, пустились в далекое путешествие на восток. Дорога их шла через неведомые степи и реки, пустыни и горы, к столице великого хана Хубилая, чей дед Чингис сделал слово «монгол» символом смерти и разрушения для всего Запада. Им предстояло оказаться лицом к лицу с тем властелином Азии, перед хмурым взглядом которого трепетали все, имя которого, произносимое шепотом, наводило страх на всю Европу, от папы и императора на троне до бедного хлебопашца на Ниве. Глава пятая. В предисловии книги Иеремии Кертина «Монголы» Теодор Рузвельт удачно сказал, что удивительнейшим и важнейшим событием XIII века было возвышение Чингисхана и расширение монгольской державы от Желтого моря до Адриатики и Персидского залива. Цитата. «Этого никто не предвидел и не предчувствовал. Это было для всего мира столь же неожиданно, как и возвышение арабской державы за 6 столетий до монголов». Конец цитаты. Впервые в истории монголы появились как неведомый народ, живущий к югу и востоку от озера Байкал. Это были кочевники. Вместе со своими стадами они бродили в поисках подножного корма, охотились и воевали хладнокровно и ловко, крали скот и женщин. Зная лишь один закон, закон сильного, и признавая лишь власть своих племенных вождей, монголы без устали носились по равнинам Северной и Центральной Азии и стране Гоби. Жизнь Темучина, известного всему миру под именем Чингисхана, была темой многих книг, и здесь нет нужды писать об этом вновь. Достаточно будет дать краткий очерк его походов и рассказать о том влиянии, которое они оказали на трансазиатскую торговлю. Темучин родился приблизительно в 1162 году. Его отец Есугей умер, когда будущий завоеватель был еще мальчиком. власть над родом Есугея перешла к другой, враждебной ему группе. Туда сразу же устремилось много бывших сторонников Есугея.